Глава 7. С Танькой, конечно, неудобно получилось, но буду списывать на то, что я не специально. Уж как вышло, так вышло. Хоть и неудобно, но в следующий раз буду иметь в виду, что щеколда на двери душевой держится на соплях. Хотя, действительно, надо все-таки извиниться перед девчонкой. Вообще, с женщинами извинения — рабочая штука. В комнате я еще раз пересмотрел то, что достал из дорожной сумки. 3 пары носок, 3 трусов, а также сменные брюки и рубашка. Новенькая бритва «Москва-3», видавшая виды зубная щетка и наполовину выдавленный тюбик зубной пасты. На этом все. Нет, не все. Под одеждой я нашел еще туфли и свернутую в тугой рулон ветровку. Ну, на осень будет что надеть. А вот на зиму вещами придется где-то разжиться. Идею одеться понаряднее на день рождения пришлось отложить. Пойду в том, что есть. А вот чтобы такое имениннику подарить? Вопрос. Я покосился на бритву, которая, между прочим, была упакована в специальный гладенький кейс-коробочку. Мне нынешнему Митька человек не особо близкий. Такие подарки вроде как дарить нерационально. С другой стороны, больше ничего у меня нет. А Митьку я прежний хорошо знал, и в подарок он не только бритву заслуживает. Помню, сколько раз он меня выручал. Такое не забывается. Помимо вещей в сумке были документы. Паспорт гражданина СССР, военный билет. Я изучил оба документа. Родился я в Московской области, город Калининград, в будущем Королев. Там и был зарегистрирован. Срочную службу проходил в военной части на Дальнем Востоке. Обычно где родился, там и пригодился, но у меня как-то не сходилось. Видимо, направили в южную столицу по распределению сразу после армии. Между страничками паспорта прятались несколько купюр, видимо, НЗ, но их вытаскивать не стал. Пусть лежат. Сумма небольшая, всего 20-ка, но как знать, куда в этой новой жизни еще деньги понадобятся. И вообще, на черный день должны быть запасы. В целом ясно, понятно, вопросов больше не имею. Жизнь у меня нынешнего только начиналась. Кстати, нашел я и письмо, о котором говорила тетя Клава. Писала некая Наталья, с ней, судя по адресу отправителя в городе Королев, у меня сложились отношения до ухода в армию. Ждала, выходит, все 2 года, пока я долг родине отдавал. Только я развернул листок, как в дверь комнаты постучали. Отрывисто, 2 раза. «Кто там?» 100 грамм!» — бодро произнесли из коридора. «Заходи!» Я открыл дверь и увидел на пороге Ярика. «Тебя долго ждать, Егорище, уже все собрались!» — заявил он. «Да вот, хотел чего поприличнее надеть», — кивнул я на свой скарб. «Ничего, правда, нет». «А ты думал, оно само тут появляется?» «Ладно тебе, не баба на выданье», — ухмыльнулся Ярик. «В общем, давай, шевелись, а то штрафную рюмку получишь». Сам-то Ярик уже успел поддать и заметно повеселел. «Пить я не собирался, хотя, зная Митьку, от этого мне будет сложно отвертеться. Скорее всего, придется немного за здоровье именинника». Ярик уже собрался уходить, но я окликнул его. «А что там народ на день рождения Митьки дарит?» «Так мы ж скинулись по червонцу и в конверт положили, а там пусть что хочет, то и покупает. У него же такой вкус, что хрен угадаешь». Он поводил в воздухе рукой, изображая искушенность товарища. «Я тоже скинулся», — уточнил я. «Память в последнее время дырявая». «Нифига, Егор», — присвистнул Ярик. «Мне бы так рублями распоряжаться, чтобы не помнить, куда и что давал. Ну, говорю же, память дырявая». Мы вместе вышли из комнаты. Я плотно закрыл за собой дверь, сделав мысленную пометку, что надо бы с вахтершей обсудить, как новый замок врезать. А вообще интересно, кому же это мозгов хватило его испортить? Как и за пару часов до этого, из-за закрытой кухонной двери играла музыка. Правда, репертуар сменился. Гости на дне рождения или, наверное, сам именинник на этот раз предпочли Антонова. Вместе с музыкой из кухни доносился звонкий смех мужских и женских голосов. Удивительно, что при таком активном отдыхе они еще и меня вспомнили. Ярик распахнул дверь и с порога выдал: «Товарищи, Егора заказывали? Получите, распишитесь! Та-дам!» Гости действительно собрались, правда, не в полном составе. Если считать меня и Ярослава, пустовало еще несколько мест. Наверное, та девчонка, о которой говорила Танюха, не пришла. И еще кто-то. Ну, значит, есть какие-то дела поважнее у людей. Что до Танюхи, она была занята накладыванием в салатницу оливье и лишь на полсекунды подняла взгляд и даже не покраснела. А я ведь видел ее почти голой. Или не ее. Волосы у нее удивительным образом быстро высохли после душа. «О, Егор, заходи!» Завидев меня, виновник торжества поднялся из-за стола и сходу взял две рюмки, наполненные до краев водкой. «Здорово, Митяй! Я не сдержал эмоций при виде старого друга. С днем рождения!» Он вручил мне стопку, мы чокнулись, и Митька завернул полтишок. Я опрокидывать всю рюмку не стал. Выпил половину. Грешок за моим старым другом водился. Если он пил, то так, чтобы весь следующий день пластом лежать. Не знаю, как он там договорился с начальством, а мне завтра в 5 утра вставать на работу и отлежаться не получится. Митька взял меня под локоть, подвел к столу и усадил на свободный стул. Танька, как будто у нас не случилось конфуза полчаса назад, мило улыбаясь, поставила передо мной тарелку, ломившуюся от еды. К оливье полагалось курица и пюре. Все горячее, с пылу, с жару. Приятного аппетита! За столом распределились парами. Девчонки и парни сидели через одного. Лица некоторых я смутно припоминал. Вон та с кучеряшками, кажется, Лидка-контролерша. Она всего пару лет проработала на заводе и ушла. С ней Леха Ашмарин, наладчик, толковый мужик. Ну и большинство других ребят я помнил, хотя и никогда не общался с ними близко. Например, Петька, он механиком работал и по боксу за завод выступал. Здоровый такой лось, тоже, кстати, без пары. Если мужики налегали на водку, то для дам на столе стояло вино. Так вот, прикинь, несу я кронштейн Васе-сварщику, говорю, не там дырку проковырял, а он, рассказывал Толя, токарь из 14-го цеха. Разговоры шли в основном о работе, что и неудивительно. Все собравшиеся работали на одном предприятии. Я первое время осматривался, помалкивал да наблюдал, впитывая все как губка. Все-таки слишком много времени прошло с тех пор, как мы с Яриком или Митькой в последний раз отдыхали. Многое в памяти затерялось и затерлось, и мне, считай, заново приходилось узнавать ребят. Конечно, обсудили и сегодняшнее. Как выяснилось, слухи разлетелись по всему заводу, почти все уже знали, как навернулась будка. А если кто и не слышал, то теперь были в курсе, потому что Ярик недвусмысленно поднял тему. Кстати, на работе его сегодня не было. «Сегодня у нас в цеху знаменательный день. Не такой знаменательный, как день варенья Митьки, но...» Ярик поднял указательный палец и оглядел собравшихся. «Нам трансформатор привезли». «Даешь электричество, прочь простой. И премии даешь?» — поддакнул кто-то. «Да в курсе мы», — хмыкнул Игорь, который пахал в другом корпусе инженером-технологом. «Наслышаны, как его ваши умельцы нахрен уронили. Так что еще не факт, что будка заработает. Но вот факт, что вашему начальнику теперь по башке прилетит. А ему, видимо, нравится без света и по башке получать», — заржал наладчик Леха. Остальные поддержали, и минуту за столом стоял дружный хохот. Я не смеялся. По-хорошему надо бы, но было совсем не смешно. Никто тут не знал, какими бедами может грозить этот сегодняшний казус. Конечно, лучший способ привлечь внимание к проблеме — придать ее огласке, и чем больше народа знают о происшествии, тем внимательнее к нему отнесутся в вышестоящих инстанциях. Так что обсуждение — это хорошо. Они оставляли некоторую надежду на то, что ситуация будет исправлена. Мизерную, но все же. Хотя я в это не верил. Мусолить тему, правда, долго не стали, сошлись только на том, что начальник — козел и долго в своем кресле не просидит. Вот был Тимофеич. «Его бы вернуть», — мечтательно протянул Ярик, — «голова. А этого надо гнать поганой метлой, он же за производство, совсем не рубит». «Ба, ну ты тоже ляпнешь. Наш Тимофеич на повышение пошел, он свое отмучился», — выдал Митька. «Дай мужику жизнью спокойной наслаждаться». На кухне снова поднялся хохот, а потом перешли к обсуждению отпусков. Отпуск на крупном предприятии — та еще песня. Как и везде, всем хотелось бы отдохнуть в 3 летних месяца. За них обычно происходила такая рубка и споры. Конечно, кто не хочет летом уехать по путевке от профсоюза на моря? Вот то-то же. Это путевок немного, а желающих хоть отбавляй. А потом? Если все пойдут отдыхать летом, то и работать будет некому. Сурово, но логично. Я, когда был помоложе, тоже бился за летний отпуск, а потом с годами, когда жена ушла, дети выросли, без лишних споров соглашался на другие месяцы. Такое себе удовольствие ехать одному. В остальном мужики чаще всего договаривались, чтобы как-то по очереди. В этом году поедет один, а в следующем другой. Справедливо. Примерно об этом сейчас и говорил Леха. Я ему втолковываю. Ты же только в прошлом году, в сентябре, на морях отдыхал, а теперь август тебе подавай. Ноябрь бери, хитрец. Там желающих немного. А он чё? Говорит, я 10 лет отпахал, заслужил. Мол, раньше в отпуск только зимой и ходил, потому что никто другой не хотел. Взахлёб рассказывал Алексей. И как решили? Спросил Ярик. Я вот в прошлом сентябре как раз ходил. Лёха махнул рукой, как отрезал. Сказал, что ничего не знаю, пусть следующий год ждет. И вообще, я вредник. У меня дополнительные дни отпуска положены. Говорю, вот их куда хотите, туда и ставьте. А в этом году хочу на пляжу. Тебе за твою вредность молоко выдают. В ванну налей, вместо моря купаться, — вернул Митька. Только далеко не заплывай. Снова поднялся хохот. Леха сначала нахмурился, но потом понял шутку и присоединился к смеющимся. «Егорыч!» — Ярик ткнул меня локтем в бок. «А ты как, договорился с мастером?» «О чем?» — уточнил я. «Отпуск мне вроде как рановато обсуждать». «Да какой отпуск?» — отмахнулся Ярослав. «Не, я про то, как мы хотели. Ну, на Дон поехать, купаться с девчатами, зеленый остров, шашлычок, коньячок и все дела. Вон Митяй сказал, что повезет, да?» «Угу», — подтвердил именинник. Ясное дело, ничего такого я не помнил, но идея определенно хорошая. «Поговорю обязательно, не успел. Все-таки первый день работаю», — заверил я. «Ну, если что, у нас с Валька терапевтом в медчасти работает», — Ярик многозначительно подмигнул. «Слушай, Егор», — Митька положил мне руку на плечо и встряхнул, он уже заметно выпил. «А давай к нам в цех. Несколько месяцев с бракоделами поработаешь и переведешься». Говорить имениннику, что он озвучил мои собственные планы, я не стал. «Мальчики, кому еще салатика или картошечки добавить?» – прощебетала Танюха. Она продолжала кудесничать у плиты, периодически присаживаясь на колени Митьки и целуя его в макушку. Еда была не то что вкусная, а пальчики оближешь. Я поймал себя на мысли, что тоже оливье или курица здесь на вкус гораздо лучше, чем то, к чему я привык в 21 веке. Не знаю, в консервантах ли дело или прочей химии, которой продукты в будущем пичкали, но будь моя воля, я бы один все ведро с оливье слопал. Ребята начали шушукаться. Настало время поздравлять именинника. «Ну, чего там, Танюх? Все готово?» — поинтересовался Ярик. «А то Вера, походу, застряла. Сейчас узнаю», — шепнула Таня и прошмыгнула в дверь. Митька пропажи подруги не заметил. Если я выпил одну рюмку, то он штук 5. Все с Петей что-то обсуждал, и под шумок они квасили. Ну и набрались порядком. Петьку я тоже вспомнил. Пересекался пару раз. Этот товарищ не умел границу чувствовать, ну и часто его ни туда несло. Сейчас, правда, скромничал, но это до поры до времени. Одно время он с нашей компанией отдыхал, а потом, после очередного мордобоя, его перестали приглашать. «Свет выключи», — шепнул мне Ярик. «Начинаем». Я сидел к выключателю ближе всех и одним легким движением погрузил кухню в темноту. Девчонки заахали, заохали, но темнота — друг молодежи. А потом дверь на кухню распахнулась, и в проеме показалась Танька с праздничным тортом для именинника, в который были воткнуты несколько свечек. «С днем рождения!» — заскандировали со всех сторон. Митяй расплылся в улыбке, купаясь во внимании друзей. Торт, оказавшийся слоеным Наполеоном, поднесли к столу. «Загадывай желание и задувай свечи», — объявила Таня. «Хочу, да про себя же», — перебил Ярик, — «а то не сбудется». Митька нахмурился, видимо, решая, какое желание загадывать, а потом потушил две свечки. Все захлопали, поздравляя виновника торжества. «А чего свечей-то? Не 25. «Губу закатай», — захихикала Танюха. «А теперь главное поздравление!» Она включила свет и кивком пригласила зайти кого-то из коридора. Я заметил, что Танька держит в руках конверт, видимо, с той самой суммой, которую мы собирали на подарок. «Митька, это тебе, от нашей большой и дружной компании!» Она сунула ему конверт в руки, и Митька повертел его так и сяк. «И еще, моя мама всегда говорит, что жизнь проходит в одно мгновение, и каждый миг нужно ценить и запоминать. Поэтому мы решили запечатлеть миг. В общем, Валюха, заноси подарок». В дверях появилась девчонка, держащая портрет Митьки в руках. У меня едва челюсть не отпала от изумления. Нет, с портретом был полный порядок, и Митька на нем действительно оказался похож сам на себя. Просто в комнату как будто снова зашла Таня. Близнецы. Похожи они были, как две капли воды. Валя явно почувствовала на себе мой взгляд, но демонстративно отвела глаза, надув губки. Так вот, с кем я встретился в ванной. А еще перед Танькой извиняться собрался. Вот дела. Спасибо. Прям вылитый я, как мальчик, получивший долгожданный велосипед от родителей, обрадовался Митька. Девчонки, это вы сами нарисовали? Валюха нарисовала. По моей просьбе, пояснила Танька. Она в нашей семье отвечает за творческую часть. Васька, ну что, сверло получилось вынести? Портрет повесим на самом видном месте, вмешался Ярик. Он не мог долго оставаться без внимания. Обижаешь, хмыкнул Василий и, сунув руку в карман, достал два сверла. Дурак, блин! А если видел кто, как ты их скоммуниздил? Проворковала его спутница Тамара. Кому видно, тому стыдно, тут же парировал тот. После короткого совещания решили все-таки вешать портрет завтра. «Минуточку внимания!» Ярик тогда взял свою рюмку и постучал по ней вилкой. «У меня тост!» Все переключили внимание на Ярослава. «Митя, сегодня твой день. Будь здоров, расти большой и толстый. А я себе уже отрастил, большой!» Ярик похлопал по своему пивному животику. «С днем рождения! Ура, товарищи!» Все чокнулись стопками и бокалами. Выпили, закусили. «А теперь самое время танцевать!» Ярик подошел к магнитофону, что-то нашаманил, и из динамика появились звуки бессмертного хита 70-х в исполнении Валерия Ободзинского. «Эти глаза напротив калейдоскопа огней. Кавалеры приглашают дам!» — объявил Ярик, снова выключая свет. Мгновение, и кухню осветил мягкий свет неизвестно откуда взявшихся новогодних гирлянд. Все-таки хорошо ребята подготовились к празднику. Вообще есть медицинско обнародованный факт, что прекрасная половина человечества любит ушами. А подавляющая часть мужиков в присутствии дамы не может и двух слов связать. Танцы для амурных дел, как для папайя шпинат. Под медляк девчонки тают и расслабляются. Ну а у парней появляется шикарная возможность поприжиматься к комсомолкам и на ощупь проверить качество вожделенных форм. Понимая это, ребята быстро разобрали девчат, приглашая их на медленный танец. Да, много воспоминаний у меня связано с такими вот медляками. Помню, как в одном из ресторанов под живую музыку впервые танцевал со своей будущей женой. Тогда завертелось, закрутилось, поженились мы через несколько месяцев и укатили по золотому кольцу. Когда у меня была жена, я на других женщин даже и не смотрел. И вот сейчас, при виде того, как танцуют молодые, в сердце вновь вспыхнуло былое пламя. Я поднялся, расправил плечи и двинулся к одиноко скучающей Валюхе. В этот момент вместе со мной стартанул Петька, тоже оставшийся без пары, и он, смекнув мой замысел пригласить Валю на медляк, попытался этому воспрепятствовать. А вот оставить рюмку на столе он не озадачился. В голову Петру не пришло ничего лучше, чем подрезать меня на половине пути. Молча и нагло. Я не успел затормозить и на всем ходу врезался в выставленный боксером локоть. Настойка из рюмки выплеснулась на его рубашку. «Аккуратнее!» — зарычал он, заводясь. Обернулся и попытался положить свою руку мне на шею, явно не для того, чтобы любезно побеседовать. Не люблю пьяные разборки, но и так нагло вести себя в присутствии дамы тоже не дам. Я перехватил его руку, вывернул, не так, чтобы сломать, и одновременно достаточно для того, чтобы остудить пыл. Петька, шипя, опустился на стул, а я, похлопав его по плечу, шепнул на ухо: «Уймись, не на ринге». Вряд ли Петька меня услышал, он так и не выпустил рюмку и теперь махом допил все, что в ней осталось. Замер, видимо, осознавая случившееся. А я, пока абонент был не абонент, подошел к Валюхе. Кивнул, чуть задержав голову внизу, по-офицерски, и подал ей правую руку. Валя на секунду задумалась, но все-таки вложила свою руку в мою. Танцевать на крохотной кухне сразу пяти парам удовольствие еще то, однако мы умудрялись не упираться друг другу в спины и почти не сталкиваться. «Прости, не хотел смущать тебя сегодня в ванной», — прошептал я на ухо Вальке. «Ничего», — шепнула она, явно стесняясь нашей близости. Но, несмотря на смущение, она не отдалялась от меня, а даже чуть придвинулась, давая понять, что не хочет говорить, но хочет насладиться танцем. Все бы ничего, но боковым зрением я увидел, как Петька пришел в себя и все-таки решил выяснить со мной отношения. Внушения, выходит, не особо помогли. Он поднялся со стула и двинулся в нашу сторону. Понятно, молодой, кровь играет, кулаки чешутся. Я вздохнул крепче, взял Вальку за талию и, дождавшись, когда Петя подойдет ближе, развернул девчонку на 90 градусов. Одновременно, как бы случайно и, между прочим, выбросил незаметную подножку под ноги Петра. Этого хватило, чтобы тот, будучи под шофе, потерял равновесие и, размахивая руками, грохнулся прямо на пол. Ну а мне хватило времени дождаться окончания медленного танца и проводить даму обратно за стол. После этого я резко развернулся и зашагал к Петьке, уже поднимавшемуся на ноги. «Егор, погоди, ты чё, Петьку не знаешь? Как переберет, так сразу борзеет!» Дорогу мне перегородил Ярик. «Ну его в пень, блин, он же мастер спорта по боксу!» «Будь он хоть трижды мастером спорта, но если напился, то держи себя в руках», — хмыкнул я. «Петюня, заканчивай!» Петя уже успокаивали Митька и Василий. Петька тряс головой и что-то шипел. Валька с интересом наблюдала за происходящим. Митяй повернулся к нам, что-то показал Ярику, и тот взял меня под локоток. «Пойдем перекурим». От приглашения Ярика я отказываться не стал, ну а Петька, если у него возникнут вопросы, то пусть сам их и задаст, как протрезвеет. Мы вышли на общий балкон в пролете, Ярик достал из кармана пачку примы без фильтра и протянул мне. «Угощайся». Я медленно покачал головой, отказываясь. «Ладно, Педро, дурак», — вздохнул тот. «А ты куда лезешь, Егор? Знаешь ведь, что он к Вальке клинья подбивал». Вон он чего взбеленился, оказывается. Он к Вальке неровно дышит, но раз они не в отношениях, то и вопросов ко мне быть не должно. Вообще о таких вещах предупреждать заранее надо. Хотя, кто его знает, может, Петя меня предупреждал, а это я теперь ничего не помню. Хе. Ты на Валюху, что ли, глаз положил? Ярик выпустил дым в воздух, сплевывая налипший на губы табак. Я поймал себя на мысли, что небо здесь другое, да и вообще дышится иначе. Набрал полную грудь воздуха и гулко выдохнул. Может, и положил. Я коротко пожал плечами и миролюбиво улыбнулся. Его это пусть не колышет. Ярик снова затянулся, посмотрел на меня с прищуром, а потом раздавил окурок в жестяной банке пепельницы. Ладно, сейчас Митя его успокоит и обратно пойдем. Надеюсь, не будет ничего. Не. Я уже, пожалуй, спать. Завтра вставать в 5 утра, а если Петька не успокоится, то номер комнаты он знает. Можем и поговорить. Я похлопал своего старого друга по плечу и вышел с балкона. Ярик возражать не стал, но когда я уходил, вытащил вторую сигарету. Наверное, сам решил подождать, когда Петьку успокоят. Ну а у меня действительно слипались глаза. Слишком много на сегодня событий. Новая жизнь, новая работа, новые старые друзья и новый я. Впечатление от сегодняшнего дня было вагон и маленькая тележка, но мне нравился этот вагон. И тележка симпатичная такая. Укладываясь на кровать и закрывая глаза, я поймал себя на мысли, что не просто вернулся в молодость, но нырнул в нее с головой. Мысли были разные, отчетливее всего гуляло следующее. Завтра надо понять, вычислить, как спасти ребят. Я не имею права допустить той ужасной катастрофы. И не уйду с завода до тех пор, пока не удостоверюсь, что мои друзья в безопасности.